Глава 31. Когда тело его будут предавать земле, позвольте мне запечатлеть на нем единственный поцелуй, и тогда обоих нас вы положите в общую могилу. Вебстер. Октаву приходилось навещать своих старших родственников, крайне неодобрительно относившихся к его браку. При обыкновенных обстоятельствах ничто не казалось бы ему таким тяжелым. Выходя от своих знаменитых родственников, он чувствовал бы себя несчастным и навсегда получил бы отвращение к счастью. Но, выполняя эти обязанности, он, к своему большому удивлению, не ощущал никакой тягости. Дело в том, что ничто уже не интересовало его. Он умер для общества. Узнав о непостоянстве Арманс, он стал чуждаться и остальных людей. Ничто более не трогало его, ни мысли о страданиях добродетелей, не разговоры о процветании пророков. Какой-то тайный голос говорил ему: «Все эти люди все же менее несчастливы, чем ты». Октав с замечательным равнодушием выполнял все, что требовалось современными нравами, портящими своими дурацкими затеями прекраснейший день в жизни человека. И, наконец, свадьба состоялась. Октав воспользовался начинавшим распространяться обычаем свадебных путешествий и тотчас же после совершения обряда уехал вместе с Арманс в имение де Моливер, расположенное в Дофине, откуда он повез свою жену в Марсель. Там он сообщил ей, что дал себе клятву ехать в Грецию и показать, что, несмотря на все его отвращение к военщине, он умел обращаться с оружием. Арманс была настолько счастлива со времени своей свадьбы, что даже без горя согласилась на эту временную разлуку. Сам Октав не смог закрыть глаза на счастье, ощущаемое Арманс, и допустил большую слабость отсрочить свой отъезд на неделю, которую он употребил на то, чтобы осмотреть вместе с Арманс Сен-Бом, замок Барелии и окрестности Марселя. Его трогало счастье молодой жены. «Она притворяется», — повторял он себе. «Это ясно доказало ее письмо к Мэри, но она так искусно это делает». Бывали минуты иллюзий, когда и он также начинал чувствовать себя счастливым от одного вида совершенного блаженства Арманс. «Какая другая женщина на свете, — говорил себе Октав, — даже питающая ко мне искреннее расположение, могла бы доставить мне столько счастья?» Наконец настало время разлуки. Октав дорого заплатил за свои минутные иллюзии, так как, сев на судно, он в течение нескольких дней не мог более найти в себе мужества умереть. «Я буду последним из людей», — говорил он себе, «буду считать себя подлецом, если не возвращу Арманс свободу, после того, как надо мной был произнесен приговор мудрого Долье. Расставаясь с жизнью, я потеряю очень мало», — прибавлял он, вздыхая. Арманс умело притворяется любящей, и только потому, что помнит хорошо свое прежнее чувство ко мне. Но я скоро бы ей наскучил. Она, вероятно, меня уважает, но не питает ко мне более страстного чувства. Моя смерть огорчит ее, но не приведет в отчаяние. Жестокая уверенность, что дело было именно так, как он представлял себе, заставила, наконец, Октава забыть бесподобную красоту Арманс, опьянённую своим счастьем и замирающую в его объятиях накануне разлуки. Мужество его возвратилось к нему, а на третий день путешествия появилось и спокойствие. Судно проходило мимо Корсики. Октав вспомнил о великом человеке, умершем в несчастье. Наполеон Бонапарт. И это воспоминание укрепило его. Думая о нем постоянно, он как бы призывал его в свидетели своего поведения. Он притворился смертельно больным. К счастью для него, единственный лекарь, находившийся на судне, был только старым плотником, уверенно заявившим, что он специалист по части лечения лихорадок. Он первым был обманут ужасным бредовым состоянием Октава. Благодаря нескольким минутам аффектации Октав через неделю убедился, что никто не надеялся на его возвращение к жизни. В одну из минут так называемого просветления он призвал к себе капитана и продиктовал ему свое завещание, под которым подписались все 9 человек, состоявшие в экипаже. Октав позаботился оставить такое же завещание у одного марсельского нотариуса. Он оставлял все, чем мог располагать, своей жене, при странном условии, что она снова выйдет замуж в течение 20 месяцев, которые последуют за его смертью. В случае же, если его жена, госпожа де Моливер, не захочет выполнить этого условия, он просил передать состояние своей матери. Подписав свое завещание в присутствии всего экипажа, Октав впал в большую слабость и попросил, чтобы над ним прочитали молитвы, читаемые над умирающим, что и было исполнено несколькими итальянскими матросами. Он написал арманс и вложил в своё письмо записку, которую он имел мужество написать в парижском кафе, а также и письмо арманс к Мэри де Терзан, найденное им в катке апельсинового дерева. Никогда еще Октав не чувствовал так сильно очарования этой нежной любви, как в эту высокую минуту. Он доставил себе счастье рассказать арманс обо всем, все описать, не касаясь лишь решения уйти из жизни и избранного им рода смерти. Октав продолжал болеть еще около недели, и каждый день он доставлял себе новое удовольствие писать своей подруге. Эти письма он доверил нескольким матросам, которые дали ему обещание лично передать их марсельскому нотариусу. Однажды Юнга, влезший на верхушку мачты, закричал «Земля!». Это были берега Греции и горы Мореи, видневшиеся на горизонте. Свежий ветер быстро гнал судно вперед. Слово «Греция» возбудило Октава. «Приветствую тебя», — сказал он, — «земля героев». И в полночь 3 марта, когда луна вставала из-за холма Канос, Октав приготовил себе смесь из опиума и дигиталиса, которая легко освободила его от волновавших его тягостей жизни. На рассвете его нашли лежащим без движения на палубе на связках канатов. На губах его играла улыбка, и его редкая красота поразила матросов, которым было поручено его погребение. О причине его смерти подозревала во Франции одна арманс. Несколько времени спустя умер маркиз де Моливер. Арманс и госпожа де Моливер приняли пострижение в одном и том же монастыре. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Юлия Тархова.